Глава 17. День близился к концу. В кабинете начало темнеть. За окном протянулись багровые полосы вечерних облаков. «Кажется, пора и честь знать», — первым опомнился я. Время в разговоре пролетело быстро. Вот что значит иметь дело с интересным собеседником. «Да, что-то засиделись мы с вами», — с добродушной улыбкой кивнул Камагин. «Ваши бумаги, товарищ Быстров, я еще раз перечитаю и обговорю с товарищами из горкома. Рациональное зерно в них есть, но, возможно, что-то придется переделать. Если на пользу дела, я не возражаю. Палки в колеса ставить не собираемся». «Договорились». Мы распрощались, пожав друг другу руки. Начальник городского управления административных органов оказался толковым мужиком, работать с ним было приятно. Да и он вроде проникся ко мне симпатией, даже подначивать перестал. Теперь лишь бы выгорело то, что я задумал. У любого нового всегда тысячи противников, так что вряд ли будет легко, особенно на первых порах, но капля камень точит. Потихоньку, полегоньку, добьюсь своего. Время уже позднее, я замечтался, как приду домой сразу на боковую. Небо на западе порозовело, от домов потянулись вытянутые тени, постепенно зажглись крупные звезды. В одиночных прогулках по вечернему, неосвещенному городу романтики мало. Народ попрятался по домам, не высовывая нос на улицу. Из прохожих только милицейский патруль. Парни узнали меня, подошли и поздоровались. Я обрадовал их известием, что скоро долги по зарплате выплатят. Лица у ребят сразу сделались довольными. Само собой, после таких новостей нести службу куда приятней. До теплой кровати было, что называется, рукой подать. Меньше квартала. Как из подворотни напротив выскочила полураздетая женщина с испуганным лицом. Она неслась, не разбирая пути, и налетела на меня. Я едва успел подхватить ее и удержать от падения. «Гражданочка, что произошло?» «Помогите!» Женщина тряслась от страха. «Пожалуйста, помогите!» «Конечно, помогу. Успокойтесь и скажите, что случилось?» «У мужа запой. Нажрался теперь и дерется. Избил меня, полез кулаками на детей. Он, когда пьяный, не в себе, бешеный. Помогите, пожалуйста. Спасите, Христа ради». «Показывай, куда идти», — решительно заявил я. Похоже, дело действительно серьезное, раз женщина выскочила из дома в таком виде и кинулась за помощью. Соседи обычно в семейной разборке не встревают. Иной раз вмешаешься и выйдет тебе дороже. Да и милиция тоже лезть не любит. Но тут явно тяжелый случай, раз рукоприкладство дошло и до детей. На улице никого не было, так что несчастной повезло, что нарвалась на меня. «Скорее, скорее!» — заторопила меня женщина. «Ванька как с цепи сорвался, обещал за топор взяться, а с него дурак останется!» «Да, топор — это хреново. Доводилось мне сталкиваться с уродами, что пускали его в ход. Такой был кровавый расколбас, без содрогания смотреть невозможно». «Нет, трупов, тем более детских, я не допущу. Может, конечно, пьяный папаша уже опомнился, но в нашей работе полагаться на надежду нельзя. Готовиться надо к худшему. В первую очередь к тому, что бухой гражданин уже точно схватился за топор и готов к подвигам. Я ускорился». «Далеко еще?» «Нет, уже совсем близко. За этот дом завернуть и сразу наш будет», — заговорила женщина. Она едва поспевала за моими размашистыми шагами. Мы обогнули ряд каменных строений и оказались почти в абсолютной темноте, словно кто-то разлил здесь черные чернила. «Как попадем внутрь?» — задал я интересовавший меня вопрос. «Я дверь открытой оставила. Федька пьяный в стельку. Запереть не догадается», — сообщила незнакомка. «Федька?» Я среагировал молниеносно, резко уходя с наиболее вероятной траектории выстрела. «Киллерша!» А кто это еще мог быть, кроме убийцы, которая намеренно уводила меня в глухое и безлюдное место? Тоже сообразила, что случайно перепутала имя придуманного супруга. Нажала на спусковой крючок, но было уже поздно. Я находился в другом месте. Рука потянулась за наганом. Секунда, и ствол оказался бы у меня в руках, но под ноги угодил невидимый предмет. Скорее всего, деревянный ящик, кем-то оставленный чуть ли не посреди двора. Он сыграл со мной дурную шутку». Я споткнулся, потерял равновесие и упал на землю. Киллерша пальнула на звук, но и тут я оказался быстрее, перекатившись в сторону. Сразу две пули с чавканьем зарылись в грунт. И тут до меня дошло мой наган. Я потерял его при падении и практически оказался с голой то есть с обнаженной пятой точкой против опытного стрелка, пусть и в женском обличии. Жалко, конечно, но что поделаешь, если выживу, впредь буду ходить с запасным револьвером. Тут выяснился и следующий прискорбный факт. Киллерша работала не в одиночку. «Стреляйте! Он здесь!» — заорала женщина. Сразу несколько вспышек молниями пронзили темноту. Одна из пуль с треском разнесла ящик, послуживший причиной моего падения. Еще одна пролетела на расстоянии меньше волоса до моей правой щеки. Отыскать наган не представлялось возможным. Атаковать женщину и отобрать у нее револьвер граничило с сумасшествием. Однако сдаться и позволить изрешетить себя тоже не входило в мои планы. Я оказался на ногах и, низко пригнувшись, бросился бежать прочь от киллерши, не забывая при этом петлять. Так в меня было труднее попасть. При этом я нарочно выбрал направление, при котором невидимые стрелки могли бы угодить в свою сообщницу. Этот маневр исключил их на какое-то время из игры. «Стой, сука!» — завопила разъяренная убийца. Она стала палить наугад, пока не закончились патроны в барабане. К счастью для меня, все ушло в молоко. А потом послышались крики невидимых киллеров и другие какие-то скупые одиночные выстрелы, после которых все вдруг стихло. Я припустил еще сильнее, но погони за собой не услышал, как и револьверной пальбы. Явно произошло нечто странное. Стоило мне выскочить из извилин улицы, как я столкнулся лицом к лицу с уже знакомыми патрульными. «Товарищ Быстров!» — изумленно воскликнул один из милиционеров, невысокий и полный крепыш. «Это в вас стреляли?» «В меня?» «Вы ранены?» Вроде даже не зацепило. «Так, товарищи милиционеры, давайте осторожно за мной. Возможно, впереди есть засада». «Вы видели тех, кто стрелял?» «Видел только одну». «Одну?» — переспросил крепыш. «Да, это была женщина. В ночной сорочке, поверх которой наброшена шаль. Пусть вас не смущает ее облик. Это убийца», — предупредил я. «Ясно, товарищ Быстров». Мы осторожно подобрались к месту покушения. «Где-то здесь все произошло», — показал я. Женщина была примерно там, ее сообщники позади. Она, скорее всего, собиралась подвести меня к ним поближе, для гарантии, но прокололась на мелочи. «Готовиться надо тщательней», — усмехнулся другой милиционер. Темноволосый парень с роскошным казачьим чубом, выбивающимся из-под сдвинутой на бекрень фуражки. Мы прислушались. По-прежнему было тихо, никто в нас не стрелял. «Ушли?» — предположил крепыш. «Не факт», — вздохнул я. «Не спешите, товарищи, еще успеем поизображать из себя мишени». Мы немного выждали. За это время ничего не произошло. «Точно говорю, ушли!» — горячо сказал крепыш. «Поняли, что упустили вас, и удрали!» «Хрен с ними. Давайте посмотрим». У патрульных при себе были фонарики, летучая мышь. Я взял один и высветил им то место, где в последний раз находилась киллерша. «Кажется, что-то есть, товарищ начальник!» — воскликнул чубатый милиционер. «Вон там, видите? Какой-то темный холмик. По очертанию чем-то похож на фигуру лежащего человека». Я напряг зрение и разглядел то, о чем он говорил. «Вижу. Так, прикройте меня на всякий пожарный. Только постарайтесь сами пулю в меня не всадить». «Да уж будьте покойны», — хохотнул за спиной крепыш. «Так, внимание, парни. Я иду». Я подошел вплотную и направил свет на тело. Это была уже знакомая киллерша. Только на сей раз в голове ее появилась новая, неаккуратная дырка в затылке. Я обнаружил этот факт, когда перевернул тело. «Вы ее так?» — спросил чубатый. «Не я, хотя эта тварь свою пулю заслужила». Мой револьвер лежал неподалеку, я поднял его, поднес к лицу и принюхался. Порохом не пахло, значит, киллершу шлепнули из другого оружия. Патрульные смотрели на меня с любопытством. Кажется, они догадались, что я выронил свой ствол, когда все началось. «И на старуху бывает проруха», — усмехнулся я. Милиционеры переглянулись, в их взглядах пряталась улыбка, однако я выдержал это испытание стоически. Вроде как уважительная причина имеется, а ведь все равно лопухнулся. «Наверное, сообщники в нее случайно попали», — предположил крепыш, разглядывая труп женщины. «Только сейчас я понял, что она молода. Лет 20, не больше, и привлекательна собой. Даже жаль видеть такую красоту мертвой». «Может, и сообщники», — согласился я. «Friendly fire? Дери его за ногу. Если да, то мне подфартило. Было больше шансов на то, что подстрелят меня». «Кто-нибудь из вас ее знает?» «Впервые вижу, товарищ начальник», — ответил чубатый. Крепыш тоже пожал плечами. «Личность незнакомая, по сводкам вроде не проходила». «Нет, товарищ начальник, я бы такую красотку запомнил, точно вам говорю. Бог с ней. Установим потом, кто такая, чем занималась, кроме охоты на людей. Пошли проверим, откуда стреляли ее сообщники. Вдруг обронили что-то интересное», — предложил я. Вечер оказался богатым на сюрпризы. «Вот тебе и здрасте», — присвистнул крепыш. «Еще два трупа. Товарищ Быстров, только не говорите, пожалуйста, что это тоже не ваших рук дело. Не поверю». Он присел на корточках перед мертвецами. Только на сей раз это были мужчины. «Так, посмотрим, кто тут у нас. Этого впервые вижу. А этот? Товарищ Быстров, вам прозвище «Рыбка». В миру Иван Рыбкин что-то говорит?» «Рыбка». Я напряг мышцы мозга. Прозвище довольно распространенное. Но этого Рыбкина прежде не видел. И ничего о нем не слышал. Кто он такой? «Бандит. Ходит под алмазом. Вернее, ходил. До сегодняшнего вечера. Лихо вы его». «Это не я». «Тогда кто?» Уставился милиционер на меня. «Сам хочу знать», — вздохнул я. «Убить меня и прежде хотели, причем не раз. Но вот кому понадобилось прикрыть меня, да еще и остаться при этом в тени? Тайна сия великая есть. Вряд ли кто-то из своих. У Смужко лишних людей нет. В рудановской милиции я более-менее сошелся только с Леоновым. А уж он точно прятаться бы в такой ситуации не стал. ГПУ, им эти игры по боку, у них своя колода и свой расклад». Значит, появилась новая, неизвестная сторона, которая пока выступает моим союзником. Только осталось понять, почему. Я стал перебирать варианты. Может, действовал кто-то из людей Конокрада? Принцип «враг моего врага, мой друг» еще никто не отменял. Хотя нет. Яшка, если и знает о моем появлении, должен понимать, что буду давить его точно так же, как и Алмаза. Так что это им выгоднее устраивать против меня союз». Эта версия отпадает, а новая в голову так и не пришла. Что ж, буду исходить из того, что неизвестный спаситель сам объявится. Тогда и выясним, с чем связан его интерес.